Дело в том, что для усиления и расширения вбитого клина в настоящий момент не имелось достаточных резервов. К тому же было бы намного заманчивее отрезать группу вражеских армий «Север» значительно западнее, при этом в огромном прибалтийском котле оказалось бы на десяток больше немецких дивизий, а линия внешнего фронта окружения прошла бы до устья Немана по границе с Восточной Пруссией. Таков был замысел Верховного Главнокомандования. И хотя сейчас, в середине августа, наступали и получали подкрепление главным образом украинские фронты, в тылах Первого Прибалтийского фронта, которому отводилась ведущая роль в осуществлении планируемой операции, с соблюдением всех мер предосторожности, понемногу сосредоточивались войска. Причем прошлой ночью в район севернее Шауляя начали прибывать части 5-й гвардейской танковой армии, основной ударной силы предстоящих боевых действий в Прибалтике. Ознакомясь со справкой по делу Неман, Верховный распорядился немедленно вызвать начальника главного управления контрразведки, а также наркомов госбезопасности и внутренних дел. Находившемуся у него в эту минуту на докладе генералу армии, исполнявшему уже не первый год обязанности начальника генерального штаба, он предложил задержаться, вполне допуская, что, возможно, потребуются радикальные изменения стратегического плана или отсрочка всей будущей операции. Затем он соединился по ВЧ с Первым Прибалтийским фронтом. Командующий генерал армии Баграмян в этот предрассветный час находился в войсках. У аппарата оказался начальник штаба, генерал-полковник Курасов, и Верховный приказал ему доложить о мероприятиях по обеспечению секретности и маскировке подготавливаемой операции, и, в частности, при проведении рокировки. Планом генерального штаба намечалось в начале сентября наступление 3 прибалтийских фронтов по сходящимся направлениям на Ригу. Считалось несомненным, что немцы сделают решительно все, чтобы удержать этот крупнейший город и порт, и стянут к нему значительные силы. Тогда-то предполагалось, продолжая оказывать неослабное давление на участках 2-го и 3-го прибалтийских фронтов, произвести редкую по замыслу и масштабам рокадную рокировку, скрытно и в сжатые сроки перебросить основные силы 1-го прибалтийского фронта с правого на левый фланг и отсюда, из района Шауляя, неожиданно для противника нанести массированный рассекающий удар в направлении Мемеля, Клайпеды, с выходом к морю на участке Мемель-Клайпеда, Паланга, отчего подготавливаемая операция и получила в наметках название Мемельской. Из лежавшей перед ним на столе справки генштаба Сталин знал, что для осуществления подготовки Мемельской операции необходимо сосредоточить в районе Шауляя и к северу от него как минимум 4 общевойсковые армии, 1 танковую, а также несколько отдельных соединений, большое количество артиллерии и других средств усиления. Таким образом, в ходе рокировки, производимой вдоль фронта на сравнительно небольшом удалении от противника, следовало скрытно и спешно переместить на расстояние от 60 до 240 километров около 500 тысяч человек, свыше 9 тысяч орудий и тяжелых минометов, почти 1500 танков и самоходно-артиллерийских установок. Взглянув на эти цифры, Сталин еще раз подумал, что чем больше масштаб операции, тем труднее сохранить ее в секрете, и тем более тщательными должны быть меры по обеспечению ее полной скрытности.